Глава 13. Интерфейс мигнул и снова загорелся. Знакомые полосочки, шестеренка настроек наверху и широкая кнопка основного меню. И дебафы. Целый ворох крохотных иконок. Я даже не стал пытаться вчитываться. И так понятно, что ничего хорошего в описаниях меня не ждет. Штрафы к регенерации, минус к запасу выносливости, снижение всего на свете и так далее и тому подобное. Зерно Кайриса честно отработало свое, но и плату требовало по полной. Впрочем, пострадало и здоровье. Красная полоска уже успела чуть отрегениться, но остановилась наполовине. А боль в поврежденном позвоночнике пробивалась даже сквозь игровые фильтры. Нет, я не то чтобы сильно мучился, от подобного система игроков все-таки избавляет, и все же напоминание о полученных в схватке с Гормом травмах оказалось более чем наглядным. Так себе ощущение, и все же я не отправился в царство Хель, а значит, можно наконец открыть глаза и... «Человек жить!» Тут же раздался радостный рев. «Йорд бояться! Человек не проснуться, но человек жить! Йорд рад!» Я попытался отпрянуть от протянувшихся ко мне огромных ручищ, но удирать лежа, будучи завернутым во что-то мягкое и вонючее, оказалось сложновато. Да и, в общем-то, некуда, не в сугроб же провалиться. Йорд чуть приподнял мою голову и с немыслимой для такого здоровенного создания аккуратностью принялся приглаживать мне волосы. «Йорд ждать! Йорд делать огонь, греть человек! Человек жить!» Снова забормотал тролль. «Человек хотеть пить? Есть! Йорд принести!» «Есть или пить? Больше всего я хотел, чтобы две серо-зеленоватые конечности, способные раздавить мою голову как орех, оказались где-нибудь подальше». Я кое-как высвободил руку и мысленно позвал Гунгнир. В нескольких десятках шагов снег взорвался, в воздухе свистнуло, и уже через мгновение отполированная рукоять легла мне в ладонь, по пути чуть не огрев Йорда по затылку. «Человек не злится!» — заверещал тот, отскакивая назад. «Йорд греть человек! Йорд ждать! Человек спасать Йорд! Йорд спасать человек! Йорд друг!» Я размотал пеленавшую мое тело вонючую темную ткань и, наконец, сел. После схватки с темными меня выключило. И, похоже, надолго. Йорд успел отыскать место для костра, разжечь огонь, скорее всего, запалив дрова от догорающего жилища Хильды. Перетащить меня, набросать на снег еловых веток, подстелить плащ, что я добыл у воинов черного копья, и в завершении еще и укутать меня, как младенца. В то, что еще совсем недавно служило почившему Горму набедренной повязкой. Йотуновы кости, как же от нее пахло! Тихо матерясь, я смотал вонючий кусок ткани в ком и зашвырнул так далеко, насколько хватило сил. «Человек не мерзнуть?» — удивленно поинтересовался Йорд. «Человек сильный! Человек победит темные!» «Мне нужно идти!» Я уперся рукоятью копья в снег и кое-как поднялся на ноги. «А ты убирайся и постарайся не попадаться на глаза людям!» Время, отведенное мне Павлом Викторовичем, истекло уже больше, чем наполовину. А я до сих пор понятия не имел, что делать дальше. Но уж точно не рассиживать у костра с троллем, неведомо с чего решившим изображать из себя заботливую мамочку. «Человек ранен!» — Йорд покачал головой. «Далеко не ходить! Йорд, помогать!» «Спасибо, я уж как-нибудь сам!» — проворчал я, делая шаг. «Йотуновы кости, как же все болит!» «Йорд, помогать!» — упрямо повторил тролль. «Человек, спасать Йорд от темный! Йорд, служить человек, помогать, защищать! Йорд, умереть за человек, если человек хотеть!» Тролль стукнул себя кулаком в грудь и склонил голову. «Вот так новость. Похоже, судьба только что одарила меня очередным приспешником, и весьма необычным. И что прикажете делать?» «Ты мне ничего не должен», — буркнул я. «Иди своей дорогой». «Твой дорога, мой дорога». Выражение морды тролля стало смертельно серьезным. «Человек спасать Йорд! Йорд служить человек! У Йорд есть честь!» «На север тебя и в горы, к родственникам!» Я тряхнул головой. «Почему я вообще должен тебе верить? Я убил твоего друга!» «Горм не друг, Йорд!» Тролль покачал головой. «Идти вместе, есть вместе!» «Не друг! Горм злой! Горм бить Йорд! Много бить!» «За что?» «Йорд другой! Обычный Риси большой и сильный, но глупый!» — отозвался тролль. «Йорд необычный Риси! Йорд слабый, но умный! Йорд уметь говорить язык человек!» «Ну, с этим я, допустим, поспорил бы, но не обижать же тролля!» Он горделиво расправил плечи, вздернул подбородок и как будто даже стал еще чуть выше. Даже бессвязная речь с крохотным запасом слов для такого, как он, достижения поистине запредельны. Тот же Горм, похоже, умел только пыхтеть, рычать и периодически отвешивать затрещины мелкому, но сообразительному собрату. Да уж, все как у людей, умников не любит никто. А ну-ка... Йорд. Тролль 17 уровня. Сила 15. Телосложение 12. Подвижность 9. Восприятие 4. Воля 5. А ведь хорош, зараза. Куда сильнее и крепче человека, хоть по меркам своего племени и мелковат. А уж 4 балла восприятия и 5 воли и вовсе запредельно. В смысле, для тролля. Даже выглядел Йорд куда приличнее, чем почивший собрат. Я бы даже сказал, куда более антропоморфно. Если Горм напоминал уродливую обезьяну-переростка, то пропорции тела Йорда оказались чуть ближе к человеческим. Горм был совершенно лысым, а макушку, плечи и грудь Йорда покрывала густая темно-рыжая вьющаяся шерсть, которую при желании можно было назвать волосами. Кучерявый рыжий тролль. Как вам такое? Вместо убогой и провонявшей насквозь набедренной повязки Йорд носил штаны и жилетку из грубой ткани, сшитой неровными стежками, похоже, самостоятельно. И все же это уже одежда. Но главное отличие было в другом. Если взгляд Горма сверкал лишь ненавистью и злобой, то в глазах Йорда плескался интеллект. Пусть крохотный, на уровне ребенка лет этак 7-8 от силы, но для тролля поистине выдающийся. «Ладно, пойдем». Я махнул рукой. «Но если будешь дурить, убью». «Йорд, сам убить себя, если человек говорить». Тролль ударил себя кулаком в грудь. «Йорд, быть друг человек». «Зови меня Антор». «Йорд, быть друг Антор». Послушно повторил тролль. Сомнительная дружба. Впрочем, для ковыляния через сугробы я едва ли подыскал бы лучшего спутника. Я до сих пор не мог толком докричаться до Хиса. Фамильяр еще залечивал раны в мире духов, так что без Йорда я, пожалуй, прошагал бы от силы полкилометра. А потом попросту рухнул от усталости, и даже сам всеотец не заставил бы меня подняться. Но с помощником, получившим от всемогущей системы аж 15 единичек силы, дело шло куда бодрее. Йорд поддерживал меня, протаптывал дорогу через сугробы, услужливо подставлял могучее плечо, а кое-где и попросту нес меня на руках. Я начертил на себе аж целых 3 берканы, но без толку. С травмой и прилагавшимся к ней перманентным дебафом справился бы разве что целитель уровня Кати или Иды Хромой, или Время, но его-то у меня как раз и не было. Не знаю, сколько мы так тащились. Циферки в интерфейсе отщелкали всего час с небольшим, но по ощущениям прошло чуть ли не полдня. Еще немного, и придется разлогиниваться и придумывать очередную ложь. и надеется, что я уже овладел искусством обмана настолько, чтобы провести самого председателя совета директоров всемогущей корпорации. Антар! Йорд вдруг остановился, будто налетев на стену, и я от неожиданности впечатался лицом прямо в широкую спину. Йорд видеть люди! Враги? Йорд убивать враги, Антар? Даже подслеповатые крохотные глазки тролля разглядели костер среди деревьев раньше моих. Йотун бы побрал позорное восприятие. Я из всех сил вглядывался в фигуры вокруг огня, отыскивая черные щиты, и не находил. Но рыжие волосы, разлившееся по плечам золотисто-алое пламя, узнал сразу. Ведь вторых таких на Барикстаде не было. Йорд еще шипел что-то предостерегающее, а я уже мчался вперед, разом забыв и про дебафы, и про еле гнущуюся левую ногу. И навстречу мне поднимались те, кого я не ожидал больше увидеть. Рыжая Вигдис, Эйнар Безбородый, осунувшийся с синяками под глазами, но все же выбритый до блеска. Айна, уже успевшая схватиться за топор и поднять отцовский щит, похожий на квадратную тумбочку с торчащей из мехового воротника лысой головой Ашкуйскальд. И Олег. Гунгнир в моих руках полыхнул так, что я увидел бьющуюся на кончике острия силу даже без истинного зрения. Я ухнул сразу сотни полторы очков духа, заправляя смертоносный металл под завязку, чтобы наверняка. Упырина раскрыл было рот, чтобы что-то крикнуть, но быстро смекнул, что слушать я не стану. Серая тень распласталась в воздухе. Олег разгонялся до предела, чтобы уйти от удара, выхватить из ножен на спине свою страшную саблю, подобраться. Но обмануть незнающее промаха копье оказалось не под силу даже ему. Гунгнир рванулся из рук, сам нацеливаясь в нечеловечески быструю мишень, и отправился в короткий полет. Наполненное моим духом острие ударило Олега в грудь. С такой силой, что пробило тело насквозь, протащило пятками по снегу десятка-полтора шагов и пригвоздило к дереву. Готов. Надеюсь, готов. Одному всеотцу известно, какие раны мог выдержать лишенный ауры упырина. Но, хвала богам, он больше не двигался. Сабля выпала из разжавшихся пальцев и скрылась в снегу, а голова безвольно свесилась на пронзенную грудь. «Мой ярл!» пробормотал Эйнар, опуская уже вытащенный наполовину меч обратно в ножны. «Что? Отрежь ему голову!» — рявкнул я, указывая на прибитого к дереву Олега. «И сожги тело!» Надеюсь, остатки моего хирда еще не разучились слушать приказы и выполнять без лишних вопросов. Времени объяснять мне уже не хватило.